719. Матерь Агни-йоги. Любовь. Если бы знали и поняли мощь этого пламенного чувства, устремляющего дух к высшим светоносным обликам, нет ничего, чтобы более стремительно двигало человека по пути света. Да-да, это чудесное чувство можно воспитывать и растить сознательно и целеустремленно. Оно несет в себе свойство ответственности или отклика со стороны того, к кому оно устремлено. Причем ни время, ни обстоятельства, ни условия, ни возраст, ни положение, ни цвет кожи не имеют никакого значения. Все условности и все ограничения преодолеваются силою этого чувства. Каков зов, таков и отклик. Каков силы зов любви, таков и ответ. Безответной такая любовь никогда не остается. Все самые смелые дерзания осуществляются любовью. Любовь – это ключ от всех достижений.